«Апа, до сих пор жив?» – нахмурился Хаунчжун. Вторая стрела поразила этого молодого человека прямо в его левую часть груди, что наверняка должно было поразить его сердце и в конечном итоге убить его. Однако, тот все еще продолжал стоять. Хоть этот молодой человек был весь изранен, но все эти раны были не смертельны. Эксперты, чья сила достигла суперкласса, способны с помощью своих мышц блокировать чрезмерные кровопотери. «Значит, имеешь еще одно сердце?» «Да», — улыбнулся Хуан Чжун, быстро поняв, что к чему. «Хуан Чжун — это вам не Хуан Сюй, это бывалый ветеран. Несмотря на то, что у Чжоу Тая уже была смертельная рана, он до сих пор стоял, а это могло означать только одно — у него было два сердца». Хуан Чжун снова натянул свой лук. Он хотел как можно скорее убить этого генерала, однако, увидев, как много солдат черного флага устремилось к нему, он нахмурился. Он быстро спустил тетиву, и двое солдат черного флага умерли на месте. Смерть врагам, смерть их товарищей, совершенно не замедлила остальных солдат. Они должны были убить или, как минимум, задержать Хуан Чжуна, пока их командир восстановит свои силы и нанести свой последний удар. Так, они выпустили свое убийственное намерение и направили свои мечи в сторону Хуан Чжуна. Хуан Чжун голыми руками блокировал атаку одного из солдат черного флага. Он нанес ему удар, а затем, схватив его меч, быстро пронзил его. Двое других солдат одновременно попытались атаковать его грудь и живот. Хуан Чжун воспользовался своим длинным луком, как щитом, а затем нанес им удар своим золотым дао. Спустя мгновение они оба лишились своих голов. Пока черный флаг выигрывал для него немного времени, Чжоу Тай собрал все свои последние силы и нанес удар по своим же ранам. Он укусил свое запястье, чтобы опять войти в режим зверя, а также перевязал свои кровеносные сосуды, чтобы суметь совершить свою последнюю атаку. Если он не сможет снова стать берсерком, у него нет и шанса на то, чтобы выполнить свою миссию. Когда он укусил свою руку, его тело непроизвольно вздрогнуло, так как его зубы дошли практически до кости. Но независимо от того, какова цена, он был готов заплатить ее, чтобы опять превратиться в зверя. Чжоу Тай, хищник. Дабы сделать свой последний ход, ему нужно было снова начать кровоточить, перезапустив жизненно важные кровеносные сосуды, так у него не было иного выбора, кроме как провести операцию на самом себе в полевых условиях подручными средствами и перезапустить его поток жизненной энергии. Хуан Чжун, расправившись со всеми оставшимися солдатами черного флага, также быстро привел свой длинный лук в боевую готовность. «Агх!» – издал рев Чжоу Тай. Он отчаянно прыгнул в сторону Хуан Чжуна. Битва на большое расстояние лишь станет его погибелью. Угроза, исходившая от этого длинного лука старого ветерана, была слишком велика. Если он сможет навязать ближний бой, возможно, у него будет шанс на победу. Поэтому, взмахнув своим змеиным копьем, он ринулся в свой последний бой. «Хо, ты хочешь сразиться в ближнем бою? Что ж, так быть, позволь мне узнать, насколько ты силен», — улыбнулся Хуан Чжун, глядя на Чжоу Тая, который на полной скорости несся к нему. Он положил свой лук и достал золотой дао. Хуан Чжун был экспертом не только в стрельбе из лука, но также он превосходным мечником. Да, навыки стрельбы из лука Хуан Чжуна были непревзойденными, но его сила уже достигла вершины суперкласса. Даже когда Лу Бу вступил в бой с ним, они обменялись более чем 100 ударов в ничью, после чего Хуан Чжоу достал свой лук. Даже в оригинальной истории, когда Гуан Ю, который все еще был в расцвете сил, вступил в бой с Хуан Чжуном, который был стариком, во время битвы под Чинша, он так и не смог одолеть Хуан Чжуна в честной дуэли. Он смог одолеть его только после того, как сбежал. Тогда Хуан Чжун уже был далеко от своего расцвета силы, и его физическая сила заметно упала. Тем не менее, его навыки владения дао остались. И сейчас Чжоу Тай хотел вступить в ближний бой, и Хуан Чжун хотел того же, так как он хотел, чтобы этот молодой человек умер страдая. Смерть от стрелы была слишком легкой для него. Если Чжоу Тай был гепардом, который пытался напасть на свою добычу, то Хуан Чжун был львом, который ждал, пока его враг исчерпает все свои силы и он сможет нанести ему последний удар. Так началась решающая битва между раненым Чжоу Таем и Хуан Чжуном. Хуан Чжун просто позволил Чжоу Таю первым напасть на него, желая узнать уровень его мастерства. Чжоу Тай снова прыгнул в его сторону, чтобы напасть, а Хуан Чжун специально ушел в оборону. Он даже специально пропустил несколько ударов от Чжоу Тая. Чжоу Тай сильно взмахнул своей рукой, словно безумец, который уже не был человеком, но каждый его удар был легко парирован. Тогда Хуан Чжун улыбнулся Чжоу Таю. «Хо, салага, если это максимум твоих способностей, неудивительно, что Сан Цэ отправил тебя в качестве убийцы, так как ему было просто плевать на тебя». Чжоу Тай издал яростный рев, взбесившись от оскорбления Хуан Чжуна. Но на этот раз Хуан Чжун блокировал его атаку с максимальной силой, заставив Чжоу Тая споткнуться. А когда он потерял равновесие, Хуан Чжун отрубил его руки и разрезал ахиллово сухожилие. В следующий миг Чжоу Тай упал спиной на землю и больше не смог подняться. Его руки упали рядом с ним. Когда он повернул свою голову, то увидел свои руки, сжимающие его разломанное змеиное копье. Глава 138. Бойня восставших дворян. «Я проиграл. Я проиграл». Чжоу Тай лежал на земле и непрерывно повторял это. Его змеиное копье было разрублено на две части, он сам лишился своих рук, а его ахиллесово сухожилие было перерезано Хуан Чжуном. Всего несколько мгновений назад он все еще мог сражаться с помощью своих рук и копья, а теперь все четыре его конечности стали совершенно бесполезны. «Кто, черт тебя дери, ты такой? Скажи мне хотя бы свое имя», – завопил Чжоу Тай, пребывая все еще в замешательстве. В армии Сан Цэ только Тайши Ци и сам Сан Цэ могли сравниться с ним. Однако, после того, как он впадал в неистовство, то даже они не были ему противниками. Но прямо сейчас его с легкостью одолел этот ветеран. Несмотря на то, что Чжоу Тай уже полностью израсходовал свои силы во время боя с Лу Лин Ци и Хуан Сюэ, но поражение все еще остается поражением. Когда ты сражаешься в лесу, никто тебе даже дух перевести не позволит. И как только ты продемонстрируешь малейшую слабость, для тебя все будет кончено. «Меня зовут Хуан Чжун», — сказал Хуан Чжун, откладывая в сторону свой длинный лук и золотой дао, снимая одежду со своей раны. Похоже, что его прошлое решение пропустить прямую атаку Чжоу Тая было не самым разумным. Про себя он подумал. «Хм, похоже, что ранее мне не нужно было быть настолько самоуверенным. Его атаки действительно были болезненными и даже смогли нанести мне подобные раны». «Хуан Чжун, Хуан Чжун». Чжоу Тай, словно одержимый, начал повторять его имя. «Ха, ха». Лю Манг получил множество вывихов и других повреждений, из-за чего мучила зверская боль. «Юный господин». Хуан Чжун проигнорировал своего сына и быстро бросился к Лю Мангу. Он видел, что хоть его сын и был ранен, но все его раны были несерьезными. В данный момент жертвы армии чиновников составили более 200 человек, в том числе 100 солдат, которых Лю Манг ранее отправил охранять администрацию. Выжило всего 30 человек, но и все они полностью утратили свою боевую силу. К счастью, Хуан Чжун прибыл очень вовремя, в противном случае, Лю Манг мог бы уже быть одним из трупов армии чиновников. «Старший Хуан, спасибо большое». Лю Манг изо всех сил постарался сесть, а его лицо было очень бледным. На этот раз ему очень повезло. Остальные его братца по оружию были либо мертвы, либо тяжело ранены. Хоть его кости также несколько пострадали, но эти повреждения были несерьезными. «Старший Хуан, скажи, я проклят?» — неожиданно спросил Лю Манг, глядя на трупы своих товарищей. «Юный господин, что ты имеешь в виду?» Хаун Чжун реально не понимал, что имел в виду Лю Манг. «Понимаешь, еще сегодня утром они все были живы. Они называли меня генералом и юным господином. Но теперь, глаза Лю Манга наполнились слезами. Его товарищи, его братца, все 200 солдат погибли, словно какой-то мусор. Даже те 30 выживших солдат были настолько сильно ранены, что скорее всего не доживут даже до конца этого дня. После битвы на горе Багон, я думал, что начав изучать боевые искусства, я стал сильнее, что я, наконец, смогу изменить свою судьбу. Но что я получил взамен? Ничего не изменилось, абсолютно ничего. Каждый, кто следует за мной, в конечном итоге умирает», — громко воскликнул Лю Манг, задыхаясь от слез. Сейчас его совершенно не волновали его треснувшие кости и полученные раны. «Генерал, мы никогда и ни в чем не винили вас», — неожиданно сказал один из солдат армии чиновников. Его грудь была полностью пробита, а кишечник валялся рядом на полу. Его цвет лица был очень бледный, показывая, что он уже потерял очень много крови и испытывал сильную боль. Он уже знал, что не доживет даже до следующего утра. «Генерал, позвольте мне сказать это. Вы научили нас достоинству, только вы смотрели на нас, как на людей. Именно вы заставили нас понять, что быть солдатом – это не просто иметь возможность наполнить свой живот. Вы дали нам новых братьев, Вы дали нам новую семью. Вы показали нам, что каждый из нас является ценным членом нашей армии. Уже все эти факты делают нас очень счастливыми», — сказал этот солдат, превозмогая боль. Он был одним из тех солдат армии снабжения, которые пережили битву на горе Багонг. В результате он был принят в ряды армии чиновников. В армии снабжения он всегда считал, что быть солдатом – это иметь возможность поесть и не умереть с голоду. Но после того, как он попал в армию чиновников, он понял, что быть солдатом – это больше, чем просто утолить свой голод. В эпоху холодного оружия потери элитного подразделения делились на три категории. Когда подразделение теряло 30% своего состава, он продолжал сражаться до самого конца. После того, как отряд терял 40-50% своего состава, его можно было считать побежденным. А если потери превышали 60%, то отряд можно было считать уничтоженным. Что касалось армии чиновников Лю Манга, то в данный момент их боевая эффективность даже близко не стояла с другими элитными подразделениями. Их даже сравнивать нельзя было с такими подразделениями, как солдаты Данин, тяжелая кавалерия Бин, разрушители построения и свирепая кавалерия. На самом деле армия чиновников в плане боевой силы не дотягивала даже до уровня наемных армий дворян, если бы их солдатами пришлось сражаться один на один. Все эти войска были очень сильны в боевых искусствах и во главе со своими генералами могли демонстрировать очень высокие боевые показатели. Но армия чиновников все еще была в состоянии сражаться сообща, однако поодиночке и боевая эффективность практически равнялась нулю. Тем не менее, в отношении боевого духа, армия чиновников просто не имела себе равных. Несмотря на то, что на поле боя командиры всегда приказывают своим солдатам защищать друг друга, те практически всегда сражаются в своем собственном темпе. Они полностью игнорировали своих товарищей и прикрывали только своих братьев, отцов и сыновей. Но в армии чиновников Лю Манг всегда подчеркивал важность работы в команде, они были семьей. Команда – это люди, которые работают сообща, словно они единое целое. Таким образом, если кто-то из них оказывался в бедственном положении, остальные быстро устремлялись ему на помощь. Словно настоящая семья, они обладали большим доверием к своей команде и были настоящими братьями по оружию. Они были готовы выполнять свою задачу, несмотря ни на что. Наоборот, они даже были рады, что пожертвовали своей жизнью ради своего генерала, Лю Манга. Они стали его разящим клинком и несокрушимым щитом. Эти 200 солдат, даже если они стояли перед лицом смерти, ради Лю Манга, они все равно оставались сильными. Раньше они решили пожертвовать собой, чтобы остановить Чжоу Тая, и даже если их тела были разрушены во время боя, даже если их разорвали на части, они были готовы вынести эту боль, дабы помочь Лю Мангу. Это было самое яркое проявление их девиза. «Мы будем жить вместе и умрем вместе. Мы вместе разделим богатство и славу». Это было то, чему их научил Лю Манг. «Генерал, простите меня, но я не смогу и дальше следовать за вами. Я собираюсь отправиться в Нижний мир вместе с остальными моими братьями». Лицо солдата было уже совсем бледным, а тело начало сводить болевая судорога, но на его умирающем лице все еще была удовлетворенная улыбка. «Генерал, то, что он сказал, правда. Мы никогда и ни в чем вас не винили и не будем винить. Пожалуйста, продолжайте жить ради нас», — еще один солдат из армии чиновников сказал Лю Мангу. Затем он приложил свой меч к своей шее. Он больше не мог выносить эту боль, поэтому он мог лишь покончить с собой, дабы облегчить свои страдания. Так, еще один его брат покинул этот мир. Увидев, как его братья убивают сами себя, Лю Манг резко закричал: «Вы, что, черт вас всех дери, вы делаете? Я запрещаю вам умирать. Вы слышите меня? Это приказ». Однако они настали подчиняться ему. Они знали, что уже не жильцы. Таким образом, они просто решили убить себя, дабы облегчить свою боль. Тем не менее, на лице каждого солдата была улыбка, без малейшего намека на обиду, как у Сюйчина. «Генерал, берегите себя». С этими словами все они разом перерезали свои шеи. «Нет-нет-нет». Лю Манг изо всех сил пытался встать, дабы помешать им. Он не мог нормально двигаться из-за того, что его суставы были вывихнуты. Так, каждый раз, когда он вставал, он снова падал на землю. «Старик Хаун, скорее останови их! Останови их! Юный господин, отпусти их!» Уан Чжун отказался выполнять приказ Лю Манга. Он видел раны этих солдат и знал, что они были неизлечимы. Таким образом, было намного лучше, если бы им позволили покинуть этот мир с миром. Нет. Лю Манг задрал свою голову и издал отчаянный крик. Все мои тренировки ничего не изменили. Совершенно ничего не изменилось. Из 200 человек армии чиновников, которые были направлены в администрацию города, осталось только 3. Остальные 27 совершили самоубийство. Но еще совсем недавно они хором кричали девиз их армии, желая защитить своего старшего брата Лю Манга. А теперь, когда враг был побежден, количество адреналина в их крови также стало уменьшаться. И тогда они обнаружили, что просто не способны жить дальше, поэтому они могли только попрощаться с их генералом и выжившими братьями. Затем все больше солдат армии чиновников, которые были разделены на небольшие отряды для подавления восстания, стали собираться вокруг администрации города и ее западном крыле. Они подавили мятеж в городе, а остальные были переданы под стражу Люкая и Люнина. Однако, никто из них не имел права решать судьбу побежденных. Когда прибывшие солдаты армии чиновников ворвались в западное крыло и увидели трагичную картину перед ними, то некоторые их солдат просто были не в состоянии сдержать своих слез. Из 200 их братьев выжило только 3. Всего 3 человека из 200. Ах! Несколько солдат издали яростные крики и попытались прорваться к Чжоу Таю, чтобы лично задушить его, как главного виновника этой резни. Однако, другие солдаты не пустили их. Хоть они были убиты горем и кипели от ярости, никто из них не смел и шага сделать в сторону Чжоу Тая без разрешения Лю Манга. Хуан Чжун, Хуан Чжун, Хуан Чжун. Чжоу Тай некоторое время непрерывно повторял это имя, а затем неожиданно рассмеялся. Бугага, господин Сан Це, этот генерал не смог выполнить вашу миссию. Пожалуйста, простите меня. Затем кровь вырвалась из его рта, а его глаза начали терять свой блеск. Он откусил свой язык, чтобы убить самого себя. Захотел побыстрее сдохнуть, я не позволю. Воскликнул Лю Манг, затем он закричал. Кто-нибудь, немедленно отрубите его голову, а затем зажарьте его тело в масле и отправьте Сан Це. Глаза Лю Манга налились кровью, а его тело стало излучать очень мощную убийственную ауру. А про себя он подумал. О, Сан Це, теперь у тебя кровавый долг не только перед моим достопочтенным тестем. Теперь я стану твоим противником. Я взыщу с тебя долг за каждую каплю крови, которую здесь пролили мои братья. Сообщение для генерала. Восстание в городе Ванчин было полностью подавлено. 32 дворянина, которые участвовали в восстании, были окружены в их особняках вместе со своими солдатами. Люнен ожидает ваших приказов относительно того, на каких условиях нам договориться с ними. Кроме того, главы кланов Хэ и Лин находятся за пределами администрации, доложил Чэнь Юй. Он не знал, как успокоить Лю Манга, так что он мог только доложить ему о текущем положении дела и надеяться, что это хоть немного утешит его. Договориться с ними, по-хорошему, только Лу Бу мог решить их судьбу. Это было его право, как правителя этих земель. Другие люди просто не могли самостоятельно решать этот вопрос, так как это будет нарушением старшинства, а также подрывом авторитета Лу Бу, как правителя. Тем не менее, Лю Манг все равно решил самостоятельно разобраться с этим вопросом. Так, он посмотрел на Чэнь Юи и сказал: «О, Чэнь Юи, мне действительно нужно объяснять тебе, как поступить с ними». Чэнь Юи, почувствовав убийственную ауру Лю Манга и увидев его налитые кровью глаза, реально испугался. Если бы он не был на одной стороне с Лю Мангом, то он боялся, что скорее всего сейчас был бы мгновенно убит им. Затем Лю Манг отдал свой приказ, убить их всех, не щадить никого, никакой пощады. Хоть руководство клана и их наемные армии участвовали в восстании, но их семьи не принимали участия в этом. Некоторые из семей даже были не в курсе того, что их главы затевали бунт. И это не говоря о слугах клана, которые были просто обычными людьми, которые работали на них. «У тебя что, проблемы со слухом? Мне еще раз повторить тебе это?» — холодно переспросил Лю Манг. «А что насчет слуг в особняках дворян?» — спросил Чэнь Юи. «Убить их всех, не щадить никого. Я хочу, чтобы их фамилии полностью исчезли из этого мира. Убить их всех, в том числе слуг и наемников», — яростно и категорично заявил Лю Манг. «Не было ничего хорошего в том, чтобы спасать этих дворян. Он, наконец, полностью осознал, что пощадив их, он только создаст еще больше проблем для самого себя. Если бы не эти чертовы дворяне, то произошло бы это восстание, и оказался бы город Ванчин в таком ужасном состоянии, стала бы городская администрация местом массовой бойни, если бы только он сделал несколько упредительных шагов. Но раз они посмели восстать, то должны были испытать на себе последствия этого. Ханин, большинство из них ни в чем не виноваты. Лулинцы, которая услышала приказ Люманга, резко возразила ему. Преступления, которые совершили главы кланов, не могли быть переложены на их детей, жен и дочерей. Если бы Люманг решил убить только глав кланов, она даже слова бы против не сказала. Но неожиданно Люманг приказал полностью истребить благородные кланы, включая в себя их семьи, слуг и солдат. Большинство из них, скорее всего, даже не знали о том, что члены их семей были частью мятежников. «Да ну, невиновны? Ты действительно собираешься доказывать мне их невиновность, Линер, стражи ворот, эти 200 солдат армии чиновников, которые защищали вас, тоже были невинными людьми, которые просто оказались застигнуты этой войной. Ты видела, что творится в городе Ванчин, что произошло с теми простыми людьми, которые также оказались посреди этой битвы, а они ведь тоже были невиновны, и ты все еще собираешься мне рассказывать о их невиновности? Те, кто взяли оружие в руки, должны осознавать, что в конечном итоге и они могут умереть, и все эти солдаты, защитники ворот и простые люди умерли, они умерли и теперь их семьи будут страдать из-за этого, а эти дворяне были теми, кто сделал это, убить их всех, не щадить никого, юный господин, нам лучше подождать, пока господин вернется. Хуан Чжун также попытался сдержать ярость Люманга. Хоть Люманг и был зятем Лубу, но он не был его кровным сыном. А перепрыгивание через голову господина считалось одним из самых тяжких грехов в это время. В это феодальное время, подобное действие могло расцениваться, как попытка убить своего господина, чтобы захватить власть. Обычно, в семьях военачальников, если младший ребенок хотел заполучить власть, он должен был убить своего отца и братьев. Вот почему в королевской династии не было братьев. Все последствия я беру на себя. Люманг также знал эти законы, однако он мог позволить, чтобы жертвы его солдат и простых людей были напрасными. Он должен был свершить месть, чтобы их души обрели покой. Да, сэр, весь город Ванчин, который только-только успокоился, снова погрузился в хаос войны, но на этот раз бойня разразилась в особняках дворян. После того, как Люманг отдал этот приказ, он попросил Чэнь Юй сопроводить его тещу невест в свой особняк, а сам вышел на улицу. Люка и Люнен с схваченными Хэшуа и Лин Феном как раз находились здесь. Люнен и Люка и на самом деле были очень напуганы внешним видом Люманга, так что не осмелились что-либо говорить ему и просто ждали его приказов. Хэшуа и Лин Фен были связаны и склонились перед Люмангом, сказав: «Ваше высочество, принц Шу, пожалуйста, пощадите нас и наши семьи. Мы обещаем, что покинем город Ванчин и больше никогда не вернемся». Тогда Люманг холодно сказал: «Да ну, позволив вам покинуть город, вы можете спровоцировать кого-нибудь другого напасть на нас, вроде Каакао. Даже не мечтайте об этом». Хэшуа сразу же рассердился: «Люманг, ты совсем страх потерял? Ты не боишься, что остальные дворяне восстанут против тебя и твоего тестя?» Люманг посмотрел на Люкана и Люнина, и те кивнули ему в ответ. «Боюсь, вы реально считаете, что в этой стране есть только кланы Хэ и Лин. У меня есть поддержка клана Лю, который всему миру расскажет правду об этом восстании. Они будут служить на стороне моего тестя и меня после того, как вы умрете». Тогда Лин Фен, не видя никаких способов переубедить Люманга пощадить их, яростно закричал: «Люманг, подумай о том, что случится с тобой, после того, как Сан Цэ вернется в город Ванчин. Запомни». Лин Фен еще не закончил свою гневную тираду, когда Люманг холодно нанес удар по нему, равнодушно сказав: «Твои слова ничего не значат для меня», и презрительно плюнул в лицо Лин Фена, полное неверие. Следом за Лин Феном в ад последовал и Хэшуа, обезглавленный Люнином. По городу Ванчин все еще разносились крики о помощи и пощаде из особняков дворян, однако ни один солдат армии чиновников не стал слушать их, так как они сами считали, что эти дворяне вместе с их слугами и наемниками были просто зажравшимися сволочами, которые считали, что могли безнаказанно распоряжаться жизнями других людей. Кровь заполнила городские улицы. Ее было так много, что вода во рву вокруг города постепенно окрасилась в багровый цвет. Глава 139. Мировая реакция на резню дворян в городе Ванчин. Часть 1. Реакция Каакао. В один и тот же промежуток времени в мире происходило множество событий. Город Ванчин был очищен от восстания, а клан Чжоу был окружен в округе Шучин, находясь на последнем издыхании. Но самые большие новости пришли из провинции Цзинь. В них говорилось, что Лю Бяо узнал о том, что Сан Цэ покинул свои главные силы, и мгновенно увеличил натиск своими силами, чтобы изгнать его Чжоу Ю из Чжанся. Тем не менее, они оказались в тупиковом положении из-за хитрых уловок Чжоу Ю, несмотря на то, значительно превосходили его войска численно. Второе событие заключалось в том, что Большой Хилю был изгнан из провинции Сюй во второй раз. На этот раз, из-за ограниченных запасов провизии, Каакао не стал церемониться Лю Бяо и полностью развернул все свои элитные войска, в том числе и вновь сформированную свирепую кавалерию. У Лю Бяо не было возможности пойти в контратаку, так как у него была катастрофическая нехватка солдат, которые были готовы сражаться за него. Несмотря на то, что в его подчинении было несколько десятков тысяч солдат, все они были остатками восставших желтых тюрбанов, которые были реорганизованы и переименованы в солдат Цинь. Они были силой отобраны у Каакао, так что они не считали себя частью армии Лю Бяо. Так, естественно, что во время боя они сражались не в полную силу, что и стало главной причиной поражения Лю Бяо. Лю Бяо, изгнанный из провинции Сюй, быстро призвал простых людей округа Пенчины города Сяпи покинуть Каакао. В их глазах Лю Бяо был очень заботливым правителем, так что они с готовностью последовали за ним и бежали к Чинбану. Но хоть внешне это выглядело так, словно Лю Бяо заботился о них, на самом деле они стали его живым щитом, дабы замедлить продвижение войск Каакао и деморализовать его войска. Когда Лю Бяо увидел, что Каакао отозвал свои силы, он быстро приказал простым людям разойтись обратно по своим домам. Вместе с тем, Лю Бяо также воспользовался этой возможностью, чтобы завоевать расположение нескольких тысяч солдат провинции Цинь, и вместе с ними стал искать убежище в столице провинции Ю, Ринане, под крылом Лю Пи. Юань Шао также стал вести себя более агрессивно в отношении Каакао. Он потребовал от того, чтобы тот выдал ему императора Хан, а сам Каакао покинул пост регента, а затем вообще потребовал, чтобы Каакао сдался вместе со всеми своими военными и гражданскими советниками. Тем не менее, резня в городе Ванчин привлекла всеобщее внимание, так как такое событие просто не могло остаться незамеченным. 32 дворянских клана, которые участвовали в восстании, были полностью вырезаны Лю Мангом, включая их слуг и солдат. 32 клана были полностью стерты из этого мира. На момент восстания в городе Ванчин проживало 30 000 семей, общей численностью в 150 000 человек. Во время восстания 5 000 семей были уничтожены частными войсками дворян, в то время, как во время своей массовой бойни, Лю Манг убил еще порядка 10 000 семей, включая главные и второстепенные семьи кланов, вместе с их детьми, женщинами и стариками. П.П. в ранее озвученных главах числа были меньше, так как речь шла только о простолюдинах, а сейчас речь идет об общем населении города. Будьте внимательны, ров города Ванчин был просто переполнен кровью. Че, все дворяне города Ванчин были убиты принцем Шу. Каакао, вернувшись в свой главный штаб в Сюду, после завоевания провинции Сюй, полностью выпал в осадок от этой новости, которую прочитал в сообщении. Затем Каакао начал вспоминать события, связанные с Лю Мангом. Принц Шу – это Лю Манг, разве он не просто хилый ученый, как Го Цзя? Хорошо, я признаю, у него очень острый язык, благодаря чему он чуть ли не заставил меня рвать кровью при Кайяне, но в целом он был очень неопытным и нерешительным молодым человеком. Он определенно не смог бы сделать нечто подобное. Неужели я совершил ошибку, присвоив ему титул принца Шу? Изначально он дал ему этот титул в расчете на то, что Лу Бу убьет его. Но его изначальный план полностью провалился, а теперь ему вообще сообщили, что принц Шу вырезал 32 благородных клана, вместе со всеми их второстепенными ветвями. Более 10 000 семей численностью в 40 000 человек были полностью уничтожены этим слабым ученым. Каакао реально не мог поверить в то, что Лю Манг был способен убить человека. Причина, почему Каакао прослыл, как массовый убийца, заключалась в том, что когда он прибыл в провинцию Сюй и убил Каосуна, он полностью уничтожил три округа провинции Сюй, что должно было послужить предупреждением Таоцаню. Все три округа были довольно небольшими, там проживало всего порядка 1 000 семей, и ни одна из них не являлась дворянской. И тем не менее, подобный акт наградил его титулом массового убийцы и монстром с черным сердцем. А теперь Лю Манг полностью уничтожил 32 дворянские семьи численностью в 10 000 семей, Страшно было даже представить, каким титулом его наградят за это. Это воистину было невероятно большим событием, так как в префектуре Лучжэна осталось всего 6 благородных кланов. В городе Ванчэн уцелел только клан Лю, а также кланы Хан и Сю и Лу, но все эти кланы находились под полным контролем клана Лю. Плюс еще 2 клана было в округе Чжаши. Все остальные кланы были полностью уничтожены. На самом деле этот Лю Манг полностью превзошел все мои ожидания. Го Цзя сказал Каакао. Это был уже 3-й раз, когда Каакао сталкивался с этим парнем. Вся Пи он стал тем, благодаря кому Лу Бу сумел сбежать, обманув 4 армии. Ви, Сун, Ю и Сяхао лишь с помощью своих слов. В конечном итоге, Ви и Сю и Сун Сянь вернулись обратно на сторону Лу Бу, чтобы задержать армию Као. Одно лишь это достижение заставило Го Цзя бесконечно удивляться изобретательности Лю Манга. В Кайяне он умудрился довести Каакао до белого коленя, лишив того возможности здраво мыслить и придумывать эффективные стратегии. Тогда Го Цзя решил, что Лю Манг был человеком, который имел проницательный разум, хорошо разбирался в стратегии, умел планировать все на несколько шагов и имел крайне хорошо подвешенный язык. И теперь для него стало настоящим открытием, что этот Лю Манг также был крайне решительным человеком, который был готов убивать. Да, Го Цзя одобрительно качал своей головой, дав очень высокую оценку этому принцу Шу. Этот Лю Манг оказался весьма решительным человеком. Если он сказал, что убьет, то назад своих слов уже не забирал. И сейчас из трупов людей, которых он убил, можно было бы сложить гору размером с здание в несколько этажей. Ранее, когда Лу Бу полностью уничтожил клан Чэнь, он уже был готов к тому, что в статусе дворяне города Ванчэн произойдут большие изменения, однако он никогда даже подумать не мог, что все обернется именно таким образом. И тем, кто спровоцировал столь большие изменения, оказался принц Шу. Что именно он будет тем, кто уничтожит всех восставших? Этот принц Шу либо очень храбр, либо слишком жесток и безрассуден, раз осмелился оскорблять дворян Чжандона. Однако, глядя на это событие в долгосрочной перспективе, это должно быть была лишь небольшая часть великого плана принца Шу, которому еще только предстояло проявить себя в будущем. В любом случае, дворяне Чжандона и армия Лу Бу никогда бы не смогли жить в мире. Они всегда будут с подозрением смотреть друг на друга. Таким образом, самым разумным решением было бы вырезать все эти кланы. Но то, что удивляло Го Цзя больше всего, так это то, что Лю Манг не стал трогать те кланы, которые не участвовали в мятеже. Кланы Лю, Хан, Лу и Сю все еще были целы и невредимы и даже помогали подавить восстание. Такой ход может стать отличной рекламой для армии Лу Бу. Словно говоря, присоединяйтесь ко мне и вы обретете богатство и славу, а выступите против меня, то все умрете. Подобный ход мог привести к тому, что те дворяне, которые ранее поддерживали Сан Цэ и выступали против Лу Бу, испугаются и окажутся в подвешенном состоянии, не зная, поддерживать им Сан Цэ далее или нет, так как события в городе Ванчэн наглядно продемонстрировали им, что их ждет, если они проиграют, поставив не на того. Это одна из стратегий, которая направлена против Сан Цэ, чтобы лишить его поддержки в Лучжэне. Пришел к выводу Го Цзя. По его прогнозам, самыми большими помехами Каакао были Лю Бэй и Сан Цэ. Но в данный момент Сан Цэ стал куда большей угрозой, чем Лю Бэй. Лю Бэй это просто владыка мятежей и восстаний. После того, как Каакао захватил провинцию Сюй, он мгновенно восстал и захватил провинцию Сюй. Если бы он был терпелив и подождал, скажем, лет 10, постепенно воплощая свои планы в жизнь, а затем предал Каакао, конечный результат имел бы для него намного лучший результат. Но он этого не сделал и теперь был вынужден расхлебывать последствия, будучи полностью изгнанным из провинции Сюй. Что же касалось Сан Цэ, то он просто неподвижно стоял в Лучжэне, ожидая начала битвы Каакао с Юаньшао. И когда Го Цзя понял это, он понял, что амбиции этого маленького завоевателя были далеко не маленькие, а разумность его действий четко сказала, что он может стать одним из величайших врагов Каакао. Го Цзя даже разработал множество различных стратегий для борьбы с Сан Цэ, но теперь они все были бесполезны, так как Сан Цэ напоролся на Лу Бу. Если вы хотите остановить тигра, то лучшим вариантом будет использовать против него другого тигра. И сейчас Сан Цэ, этот молодой тигр, столкнулся с могучим тигром, Лу Бу. Так что теперь, им нужно было просто подождать, пока они закончат бой между собой, а затем просто собрать урожай для себя. Реакция Лю Бяо. Город Синьянь, столица провинции Цзинь, Бугагага. Великолепно, просто замечательно. Каймар и Чжан Юн, которые читали сообщение перед ними, громко рассмеялись, сидя рядом с мужчиной средних лет, который сидел на почетном месте, сжав свои кулаки. «Господин, возрадуйся, это просто замечательная новость для нас». «Ха, в каком месте это замечательная новость?» — заявил один из генералов, который ненавидел Лу Бу до мозга костей, после того, как тот захватил город Хуанчжоу. «Они оба наши враги. Не забывайте, что мы убили Санчжена, а мой сын сейчас в руках Лу Бу. Так что независимо от того, кто из них победит, для нашей провинции Цзинь это ничем хорошим не кончится. Генерал Хуан, держите себя в руках и послушайте, что вам скажет этот Мао». Этим генералом был никто иной, как Хуан Су. После того, как он не смог защитить Чжан Ся, он был отозван назад в провинцию Цзинь и был заменен Вен Пином. Это действительно очень сильно разозлило его, обзаведясь еще одним смертельным врагом. Первым его врагом был клан Сан, который уже давно был большой занозой в его пятой точке, а теперь список его врагов пополнил и Лу Бу, который в данное время держал в плену его сына. Естественно, что Хуан Су был далеко не в восторге от этой парочки. Однако Каймао было глубоко плевать на то, был потерян Чжан Ся или нет, так как это были не его владения. Это были владения клана Хуан, а его владения были Синьянь, а его клан была самым древним из дворян. Он также четко видел, что Лю Бяо не отличался особой мудростью, однако он все еще был правителем провинции Цзинь. Таким образом, Каймао, как и другие дворяне, просто занял выжидательную позицию, чтобы присоединиться к стороне, которая предложит ему лучшие условия для дальнейшего продвижения клана Кай. Но в данный момент Сан Цэ стал вести себя куда более агрессивно и уже захватил половину Чжан Ся. Если он сможет добраться до Синьяня, то клан Кай также погибнет, так как Каймао также участвовал в убийстве Санчжена. В данный момент в Чжан Ся клан Хуан оказался в очень тяжелом положении, так как они стали последней линией обороны перед маленьким завоевателем. «Генерал Хуан Су, очисть свой разум и послушай меня. Теперь, когда армия Лу Бу убила большинство дворян в городе Ванчин, можно смело утверждать, что они полностью потеряли поддержку дворян Чжандона. А лишившись поддержки местных дворян, они просто не смогут закрепиться в этих землях. Более того, Лу Бу стал врагом Сан Цэ, так что мир между ними впредь больше невозможен. А враг моего врага, мой друг», — сказал Каймао. «Тьфу, то есть Лу Бу теперь нам не враг?» Хуан Чжун окончательно запутался, так как если верить словам Каймао, они должны были заключить союз с Лу Бу. «Генерал Хуан Су, пожалуйста, помолчите, я еще не закончил говорить. Несмотря на то, что клан Хуан потерял большую часть своего влияния и авторитета из-за ошибки Хуан Су, Каймао все еще проявлял должное уважение к Хуан Су. На самом деле сделать врагами дворян Чжандона не так страшно, как сделать врагами дворян всей нации. Если дворяне Чжандона распространят новости о том, что Лу Бу — это массовый убийца, который считает всех дворян врагами, как вы думаете, как это скажется на армии Лу Бу? Как это скажется на его армии? Хуан Су быстро понял. Если дворяне Чжандона распространят эти новости, то больше никто не захочет помочь им. Все советники и чиновники обычно являются выходцами именно из благородных семей, так же как и учителя, которые воспитывают будущее поколение. Они просто не захотят, чтобы их ассоциировали с ним. Если армия Лу Бу получит титул убийцы демонов, то никто не станет помогать, так как они также автоматически станут соучастниками всех этих преступлений. С подобной репутацией, даже простые люди откажутся присоединяться к такой армии. И когда армия Лу Бу будет где-нибудь появляться, простые люди будут видеть в нем бога смерти, а его армию считать врагами и в результате будут защищать свои города и уезды до самого конца, под страхом смерти. А если армия Лу Бу не сможет заполучить новых солдат и чиновников, то она очень быстро умрет. Ты хочешь сказать, что... Хуан Су сразу же подумал о чем-то. Именно. Мы, главные дворяне провинции Цзинь, должны помочь армии Лу Бу и оправдать их действия. Мы должны распространить слухи о том, что эти 32 клана были уничтожены потому, что восстали против армии Лу Бу. Они бросили вызов своему правителю, так что у Лу Бу просто не было другого выбора, кроме как принять ответные меры. Это был план Каймао. «А нам с этого какой прок?» — спросил Лю Бяо. Он был правителем провинции Цзинь, а также принадлежал к королевской династии Хан, так его клан была самым крупным дворянским кланом провинции. Если он решит оправдать Лубу, то остальные дворяне смогут только поддержать его. Господни, таким образом мы сможем наладить хорошие отношения с армией Лубу, пояснил Каймаа. Хорошие отношения с армией Лубу? Ты хочешь заключить союз с ним? Да ты совсем свихнулся. Он наш враг. Он напал на город Хуанчжоу и схватил Хуанши, мгновенно возразил Хуансу. Генерал Хуан, я не предлагал заключать с Лубу никаких альянсов, сказал Каймаа с улыбкой. Нам просто нужно восстановить его репутацию в глазах общественности и не более того. А армия Лубу обязательно отблагодарит нас за это. И какой смысл от всего этого плана, брат Дигуи? Это позволит нам умыть руки с поля боя? Спросил Хуансу. Пепе, Дигуи, вежливое имя Каймаа, а выгода очень велика. Умыть руки с поля боя, конечно, для нас будет невозможно, но по крайней мере, мы сможем обеспечить безопасность Хуанши. Кроме того, армия Лубу сильнее армии Санце и может очень надолго задержать его. Мы также можем заручиться поддержкой Чжан Сюя из замка Ван, очистив репутацию маркиза Вень. Таким образом, мы получим сторожевых псов на наших северных и восточных воротах. Лубу был сильнее Санце, таким образом, когда Санце будет загнан в угол, они не только смогут вернуть себе контроль над Чжан Ся, но и сделать провинцию Цзинь правителем всего Южного Китая. Глава 140. Мировая реакция на резню дворян в городе Ванчин. Часть 2. Черт. За пределами округа Шучин в главном лагере Лубу. Лубу яростно бросил сообщение, которое он только что получил, на землю, а его жажда крови резко вырвалась наружу. Ханин уничтожил практически все дворянские кланы Лучжана. Чего он добивался этим? Подумал про себя Лубу. Господин, пожалуйста, подави свой гнев. Чэнь Гун также прочитал это сообщение. В данный момент он уже начал несколько сожалеть о том, что не остался в городе Ванчин, чтобы сдержать безумство Лю Манга. Господин, Ханин вовсе не претендует на твою власть, вы должны как никто другой понимать, что он за человек. Если бы не подобное стечение обстоятельств, он бы ни за что не посмел сделать нечто подобное. Попытался Чэнь Гун успокоить Лубу, чтобы тот не начал подозревать Лю Манга. Если Лубу начнет подозревать Лю Манга, это будет конец. Однако, никто не имел права перепрыгивать через голову своего господина, даже кровным сыновьям было запрещено делать нечто подобное, не говоря уже о зятьях. Что он не посмеет сделать? Тяжело дыша, выпалил Лубу. Он думает, что я не знаю, что жена Санце не умерла. Он заявил, что лично наблюдал за тем, как она повесилась, но это было сделано для того, чтобы сменить ее личность на Хэю. Однажды я видел в управлении Даца, и эта девушка точная копия той, что мы спасли от тигра. Мало того, что он соврал мне, так теперь он еще и перебил почти всех дворян Лучжана. Это уже полный перебор. Чэнь Гун также был согласен с Лубу, что на этот раз Лю Манг действительно перестарался. Гонтай, хватит переубеждать меня. Мы возвращаемся к этому мальчишке. Я хочу знать, кто позволил ему быть настолько дерзким. Лубу окончательно решил, что просто обязан основательно перевоспитать этого мелкого сорванца. Вот только Чэнь Гун не почувствовал подобных эмоций от Лубу, так как их полностью подавляло его убийственное намерение. «Нет, не так, мы не будем возвращаться, просто арестуйте его прямо сейчас. Отправьте кого-нибудь немедленно в город Ванчин, чтобы доставить мой приказ, задержать Лю Манга для допроса. Живо!» – громко закричал Лубу, так как он сейчас действительно был очень зол. «Господин, пожалуйста!» Чэнь Гун быстро встал на колени перед Лубу. «Господин, пожалуйста, не делай этого!» «Господин, Ханин преданный человек, я, Чэнь Гун, готов жизнью пожертвовать ради него. Если Лю Манг действительно задумал предать нас, то я лично убью его. Поэтому, я прошу господина отменить этот приказ». Чэнь Гун опасался того, что Лубу действительно начнет подозревать Лю Манга. Воистину, королевская династия не знала братства. Предатель, Лубу полностью впал в ступор. «Гонтай, ты что такое несешь, господин? Сердце Ханина принадлежит нашей армии Лубу. Господин, пожалуйста, вспомни, что без него мы уже давно бы умерли под Сяпи или под Кайяном. Без него мы не смогли бы восстановить нашу тяжелую кавалерию Бин и возродить разрушителей построений. Если бы Ханин не был лоялен нам, то он просто бы отделился бы от нас ради своих собственных интересов». Увидев, что Лубу стал обдумывать его просьбу, Чэнь Гун продолжил. «Господин, если Ханин воспользуется своим титулом принца Шу и заявит о праведности своего дела, как это сделал Лю Бей, господин, просто подумай о последствиях. Он вполне может собрать силы, которые легко смогут противостоять нам. Так, Гонтай просит господина трижды подумать о своем решении. Молил Гонтай Лубу изо всех сил. В смутные времена, чтобы бороться за мировое господство, нужно было иметь три вещи. Первая – праведная идея. Вторая – иметь большие запасы еды и снаряжения. Третья – иметь мощную армию. И хоть идея не может накормить, она может дать смысл для продолжения борьбы. Каакаа, Любей, Юань Шао и Сан Цэ использовали именно идеологические постулаты, чтобы превзойти всех остальных военачальников. Каакаа был величайшим из военачальников, потому, что он почитал императора Хан, Люсе, быстро сделав себя его регентом. Любей также имел титул дяди императора, и с этим титулом он мог продолжать борьбу под лозунгом восстановления династии Хан. А если добавить к этому его невероятный талант к скулежу и причитанию, то это все сделало его дело еще более праведным и законным. Юань Шао имел титул верховного главнокомандующего. Что касается Сан Цэ, то после того, как он завоевал город Ванчин, он сразу же выказал дань уважения императору всюду, чтобы заполучить свой титул. Лю Манг также имел титул принца Шу и генерала южных земель, которые состояли из четыре провинций – Цзинь, Ю, Янь и Юи, что было намного больше, чем у Лубу, который только имел титул губернатора провинции Сюй, который, кстати, в данный момент был совершенно бесполезен, так как его изгнали из провинции Сюй. Что касалось второго пути, еды и снаряжения, Чэнь Гун все еще прекрасно помнил, как Лю Манг обеспечил их едой, лошадьми и экипировкой, используя крайне таинственный метод. Таким образом, если бы он решил отделиться от Лубу, он однозначно не стал бы испытывать проблемы с нехваткой провизии и снаряжения, так как лично мог обеспечить свои силы все этим, и его пути снабжения было просто невозможно уничтожить. И третий пункт – это военная сила. Кто в настоящий момент не опасается принца Шу? Чэнь Гун также видел методы обучения Лю Манга. Хоть армия чиновников была сформирована лишь совсем недавно, ее боевая мощь была далеко не маленькой. Ее вполне можно было поставить в один ряд с элитными подразделениями вроде разрушителей построения или кавалерии Бин. Во время битвы под горой Багон, они сумели остановить вражескую кавалерию численностью в 2000 единиц, да еще и умудрились попутно уничтожить Чэнь Лана и Лейбо. Имея все эти три пункта, Лю Манг уже давно мог отделиться от Лубу и основать свою собственную силу, но он этого не сделал и продолжал следовать за ними, относясь к ним, словно к семье. «Гонтай, что ты творишь?» Лубу поспешил помочь подняться Чэнь Гуна с пола. «Вот с какого перепугу ты начал кланяться мне, рухнув на колени? Господин, разве ты не собираешься арестовать и убить Ханина?» Чэнь Гун так оказался в замешательстве. Глядя на внешний вид Лубу, он понял, что тот уже несколько выпустил свой пар, но его все еще волновало его рассерженное выражение лица, которое у него было ранее. «Ханин, предатель, арестовать и убить его?» Лубу быстро понял, что Чэнь Гун совершенно неправильно понял его. Так, когда он посмотрел на Чэнь Гуна, он не знал, смеяться ему или плакать. «Гонтай, неужели я в твоих глазах все еще похож на зверя, или человека, который не знает, что такое благодарность?» Величественно спросил он. «Ну, ты совершенно прав, ранее ты как раз был человеком без чести», — про себя сказал Чэнь Гун. Он знал, что ранее Лубу был готов пойти абсолютно на все, чтобы укрепить свою власть. Это было отлично видно из его бывших подчиненных. Когда Хао Чен предложил Лубу выпить вина за их совместный успех, Лубу взял и наказал его за то, что тот нарушил его запрет на вино, и это при том, что Хао Чен совершенно ничего не знал об этом запрете. В результате, именно это стало причиной того, что Вэй Сюй, Сун Сян и Хао Чен восстали против него. Однако сейчас Лубу значительно поумерил свой пыл и стал значительно лучше, чем был в Сяпи. Из эгоистичного волка он превратился в человека настроения. Увидев неоднозначный взгляд Чэнь Гуна, Лубу только покачал своей головой. «Гонтай, этот Бу был эгоистичным волком, но это было раньше, то теперь Бу больше не эгоистичный волк». С этими словами он вышел из своей палатки и посмотрел в небо. Он подумал о том, что ради достижения своих амбиций, он принес слишком много в жертву. Он жертвовал своими братьями по оружию, даже приемными отцами, и едва не разрушил счастье своей собственной дочери, выдав ее замуж за Юанья. И после всего этого, что он получил взамен? Аж ничего. 10 лет назад, ничего не имея, он сражался за своих приемных отцов в Лояне. И вот прошло 10 лет, после того, Как его изгнали из провинции Сюй, у него опять ничего не было. За 10 лет Ла Желубу смог понять свои недостатки и ошибки. Гон Ты, ты знаешь, почему я рассердился и хотел арестовать этого паршивца? Это потому, что мы слишком его разбаловали. Я злюсь потому, что он соврал мне и взял Хэю в качестве наложницы, даже не сказав мне об этом. Ты только почитай это сообщение. В нем говорится, что жены юного господина, мисс Лу, мисс Юань и госпожа Хэю, все целы и невредимы. Он не был честен со мной, его тестем. В наши времена Лубу можно было бы назвать очень ревностным отцом. Но убив этих дворян, ничего не сказав вам, он превысил свои полномочия. Как бы невзначай сказал Чэнь Гун, проверяя Лубу. Он хотел знать наверняка, правду говорил Лубу или нет. Ну и что с того, что он убил их? Я уже давно собирался избавиться от них всех. Они думали, что издевательства на этим Бу сойдут им с рук. Они думали, что могут безнаказанно убивать простых людей, только потому, что они дворяне. Даже если бы Ханин не убил их, рано или поздно, это сделал бы я. Что касается его превышения полномочий, так я считаю, что этого потребовали обстоятельства, так что я не собираюсь отчитывать его за это. В глазах Лубу вспыхнули гнев и убийственное намерение. Лубу действительно с самого начала ненавидел этих дворян. Даже когда он все еще находился в провинции Бин, местные дворяне относились к нему получше, чем дворяне города Ванчин, но это было только снаружи, а внутри они ничем не отличались друг от друга. Они продолжали продавать оружие захватчикам на черном рынке, дабы гарантировать свою безопасность и еще больше увеличить свое богатство. Продавая оружие на черном рынке, их доходы действительно были очень велики, они в несколько раз превышали доходы, которые они могли получить, продавая это же оружие своим соратниками из династии Хан. Но продавая оружие захватчикам, они тем самым уничтожали своих собратьев из Хан и самих себя. Эти дворяне совершенно не думали о долгосрочных перспективах и гнались за кратковременными выгодами. Но даже осознавая последствия, они все равно продолжали продавать оружие захватчикам. Дворяне из города Ванчин были такими же. Были ли припасы, которые находились на их складах, действительно их? Нет, большая часть этих запасов была отобрана у других людей, они даже не гнушались убивать тех, кто отказывался отдавать свои припасы. А сейчас они даже посмели восстать против Лубу, тем самым дав ему хороший повод избавиться от них всех. Таким образом, Лубу злился не потому, что Лю Манг превысил свои полномочия или в чем-то подозревал его, а потому, что Лю Манг стал тем, кто убил этих дворян. Он просто не знал последствий этого действия. Как только человек совершит убийство, он больше не сможет остановиться, на этой почве он даже с ума сойти может. Также Лубу злился из-за того, что Лю Манг не побоялся запятнать свою репутацию убийством этих дворян. С этим пятном он может просто забыть про то, чтобы вдохновить людей следовать за ним. Лубу без проблем мог выдержать еще одни титул массового убийцы, так как его репутация и так была основательно подпорчена, но Лю Манг был принцем Шу, он должен был быть справедливым и мудрым господином, а не массовым убийцей. Вполне возможно, что в данный момент Лю Манга уже во всей нации окрестили массовым убийцей. «Господин, мне искренне жаль, что я неправильно понял тебя». Чэнь Гун низко поклонился Лубу, а тот лишь махнул своей рукой, давая тому знать, что он был свободен. Другие силы. В городе Синянь было несколько молодых людей, которые сидели на западном холме. Они сидели вокруг двух человек, которые играли в го. Тем, кто играл белыми, был молодой юноша. В его руке был веер из перьев, а его наряд был очень дорогим, словно он только-только спустился с небес. Тот же, кто играл черными, был невысокий молодой человек с хмурым лицом, которое очень сильно напоминало Каакаа. Вокруг них сидело еще четыре молодых человека, и хоть их внешний вид был не так уникален, как у двоих игроков, но каждый из них мог считаться гением в своем поколении. Этих людей можно было охарактеризовать как застенчивый, спокойный, честный, суровый и беззаботный. Сама игра Го развивалась очень быстро, и вскоре оба соперника уже подсчитывали очки друг друга. «Конмин, похоже, что твое мастерство в Го значительно ухудшилось». Игрок черными в данный момент имел большое преимущество. На лице этого человека отразилось счастливое выражение, так как его группа камней практически полностью окружила большую группу белых камней. Да-да, человек, которого назвали Конмин, полностью проигнорировал замечание и продолжал свое сопротивление. Шиюань, иногда, то, что ты видишь на поверхности, не является истиной. Ты не знал об этом, Бугага, Конмин, просто признай свои поражения. Рассмеялся человек, игравший за черные. Этот человек совершенно не следил за игрой, будучи полностью уверенным в том, что ситуация находилась под его полным контролем. Однако остальные четыре человека неотрывно следили за доской. Все они непрерывно хмурились, пытаясь отыскать возможность, которая позволила бы человеку с веером из перьев контратаковать комбинацию черных камней. Строгие и застенчивые молодые люди так и не смогли обнаружить этот момент, а спокойные и беззаботные нашли его, так что про себя согласно кивнули человеку с веером. Этот молодой человек с веером действительно был очень хорош. Неужели ты думаешь, что я действительно могу проиграть, Ашиюань? Юноша с веером подначивал своего противника. Да, Конмин, эта партия полностью моя. Игроку черными нужен был только один ход, чтобы полностью закончить свое построение. Таким образом, он просто ждал, когда его противник доиграет свой спектакль, а затем полностью закончит эту игру. Шиюань, ты слишком нетерпелив и невнимателен. Видишь ли, тем, кто выиграет эту игру, буду я. Парень с веером положил свой белый камень в самое критическое место формации черных камней, полностью разрушив возможность завершения формации черных камней, и в результате, черные камни полностью лишились своего дыхания. Это было полное поражение черных и победа белых. Кангмин, этот мудрый правитель, о котором ты вечно говоришь. Ты всегда говоришь о нем, будь то процветание, люди страдают, будь то погибель, люди все равно страдают. Разве это не все равно, что король демон? И теперь я хочу узнать, каким именно его видишь ты. Неожиданно парень, который играл за черные, поднял свой взгляд и посмотрел на своего противника. Остальные четыре человека сразу же нахмурились. В игре Го они могли беспрерывно сражаться друг с другом, но в действительности они не способны были сражаться подобным образом в действительности. Но прямо сейчас, этот парень, который играл за черные, неожиданно хотел сразиться с парнем с веером, который выиграл его. Тогда парень с веером небрежно ответил: «Шиюань, я уже не раз говорил тебе об этом. Иногда, то, что ты видишь на поверхности, не является истиной. Тебе нужно смотреть намного глубже поверхности, и тогда ты узришь истину». «Ты хочешь истину?» — усмехнулся парень, игравший черными. «Вот тебе правда, город Ванчин утонул в трупах, а его реки покраснели от крови. Это истина для тебя, Бугага». Парень с веером не стал спорить со своим оппонентом и только примирительно улыбнулся. Эта тема все еще нуждалась в более детальном исследовании, чтобы найти правильный ответ. Если он продолжит этот дискус без дополнительной информации, то наверняка проиграет его. Однако его молчание не остановило его оппонента, так что беззаботному человеку пришлось вмешаться. «Шиюань, ты слишком зациклен на одном человеке. У этой нации много героев, тебе нужно перевернуть все листья и внимательно посмотреть, что под ними». «Да, что ж, тогда, Чжаупин, скажи мне, кто, по твоему мнению, является мудрым правителем?» Услышав слова беззаботного человека, игрок черными быстро переключил свое внимание на него. Мудрый правитель, беззаботный человек был действительно удивлен этим вопросом Шиюаня. Он думал, что Шиюань не захочет обсуждать с ним эту тему, так что он был вынужден просто покачать своей головой. Чжун не знает, кого можно назвать мудрым правителем, поэтому у него нет права говорить на эту тему. Однако ответ беззаботного человека не удовлетворил черного игрока, и он быстро обратился к оставшимся троим. «Гуань Юань, Гун Вэй, Юань Чжи, что вы думаете по этому поводу?» «Этот Чжан считает, что лорд Каа из Сюду является мудрым правителем», сказал суровый мужчина, который был Мэн Чжан. Застенчивый человек, который был Ши Таа, также поддержал вариант Каа Каа. Мудрый правитель, спокойный и честный человек, который был Сюишу, просто покачал своей головой. Шу все еще не имеет четкого представления о нем. Шу нужно время, чтобы тщательно изучить всех лордов. А затем быстро посмотрел на человека с веером из перьев и его оппонента. Они выбрали своего собственного повелителя, но их выбор не был его выбором. Поэтому ему нужно было время, чтобы в полной мере оценить их кандидатов. Что ж, а я считаю, что самый мудрый правитель этой нации – это Лю Бей. Шиюань с вызовом посмотрел на юношу с веером. Этот человек пытается поддерживать династию Хан и стремится восстановить ее былое величие. Это определенно человек с большой буквы. Он также является частью клана Хан и добросердечным правителем. Он единственный, кто может считаться мудрым правителем, и кто достоин того, чтобы мы служили ему». Его слова мгновенно заставили всех вокруг нахмуриться. Если бы он заявил это только про себя, то никто бы ему слова поперек не сказал, так как это был его выбор и его право, но вместо этого он заявил, что только Любей был достоин того, чтобы они все служили ему. А как насчет их собственного мнения? Или он думает, что его мнение является единственно верным? Дабы не терпеть подобного хамства, суровый человек быстро встал со своего места и сказал: «Конмин, Шиюань, этому Чжану что-то не здоровится сегодня, так я хочу отправиться домой, чтобы отдохнуть». Увидев действия сурового человека, застенчивый человек также быстро встал. «Та должен сопроводить Чжана до его дома, так что также вынужден попрощаться». «Да». Беззаботный человек также встал со своего места. Чжун также просит прощения, но он вынужден откланяться. Шу также должен вернуться домой, чтобы позаботиться о своей старой матери. «Так что всего доброго», — сказал спокойный человек. Таким образом, перед доской осталось только двое, Шиюань и Конмин. «Конмин, похоже, что здесь остались только мы с тобой. Не желаешь ли заключить со мной пари?» Шиюань был очень азартным человеком, а Конмин очень сильно не любил проигрывать. «Шиюань, что за пари ты предлагаешь?» — спросил Конмин. «Ты и я последуем за своими повелителями, и через 10 лет мы снова встретимся, чтобы узнать, что лучше. Формация спящего дракона или формация ложного феникса?» — сказал Шиюань. «И какова ставка?» — спросил Конмин. «Проигравший становится слугой победителя на следующие 10 лет», — ответил Шиюань. Спустя несколько минут размышления, Конмин сказал: «Хорошо». Тогда Шиюань широко улыбнулся и сказал: «Что ж, тогда давай закрепим наши пари рукопожатием». Глава 141. Сан Цэ делает свой ход. Манифест. Позиция Сан Цэ. Единственное, что можно было услышать в главном лагере Сан Цэ, так это его крики. «Чжоу Тай мертв? Что это за чушь такая?» Сан Цэ не мог поверить в эти новости, но когда он увидел головы Чжоу Тая и Чжоу Чина, насаженные на пике над городскими воротами города Ванчин, у него просто не оставалось другого выбора, кроме как поверить в это. Ход смерть его генерала и шокировала Сан Цэ, но еще больше его удивило то, что принц Шу неожиданно послал ему большое мясное блюдо. Посыльный сказал, что это было собачье мясо, ПА, видимо, деликатес. И после того, как Сан Цэ съел это мясо, его сильно вырвало, когда до него дошло, что это было не собачье мясо. «Я съел плоть Чжоу Тая, Бубэ, Аэркх». После того, как его закончило тошнить, он с силой перевернул свой стол. «Ска, Лубу, Люманг, вы заставили меня есть плоть Чжоу Тая, вы зашли слишком далеко. Я впью крови одного из ваших морских генералов в обмен на жизнь Чжоу Тая». Смерть Чжоу Тая была большой потерей для Сан Цэ, так как он был одним из немногих его генералов, которые достигли уровня генерала суперкласса. Кроме того, он фактически был ровесником самого Сан Цэ и Тайши Ци, но в конечном итоге он был убит в городе Ванчин, а часть его тела была съедена самим Сан Цэ. Но на смерти Чжоу Тая плохие новости для Сан Цэ не закончились. Ему доложили, что клан Чжоу в данный момент едва держался в округе Шучин, и не имея запасов провизии и снаряжения, они могли пасть в любой момент. Клан Чжоу уже потерял одного весьма талантливого человека, Чжоу Чина. Сан Цэ не мог допустить уничтожения всего клана Чжоу, потому что это был клан его названного брата, Чжоу Ю. Тогда Сан Цэ яростно воскликнул: «Бейте в боевые барабаны, а все главные офицеры и генералы пускай немедленно соберутся у меня для совещания». Вскоре все генералы и гражданские советники собрали в главной палатке Сан Цэ. «Слушайте мой приказ, я хочу, чтобы вы приготовились к передвижению войск. Вдвигаемся сегодня вечером в направлении дислокации штаба военно-морских сил города Ванчин. Я хочу немедленно осадить город Ванчин», — закричал Сан Цэ.